«Чего спать не даете вы, оглашенные?» — хрипло с просонья спросил Фома у жены, суматошно набрасывающий на себя юбку. «Танюха рожает. В больницу-то не успели!» — криком ответила Нюрка. «Верка, Верка, беги за бабкой Илютой. Зови, поскорей бы там была, а ты, старый чурбан, лампу хоть зажги!» Вздумалась ей посреди ночи, ладясь почесать себе нестерпимо зазудевшее плечо, проворчал Фома. Нюрка мотнула подолом, еще раз наскоро обругала его и была такова. Разыскивая спички и зажигая лампу, Фома успел окончательно очнуться, тут же вспомнил о кровной обиде от зятя и решил, что слова своего он не изменит. Уселся назад на кровать, нашарил под подушкой кисет и стал крутить самокрутку. Но уже через минуту, едва успев затянуться горьким дымом, беспокойно закрутил головой, словно что отыскивая в избе. А еще через минуту уже торопливо надернул на себя штаны, кое-как застегнул их и, упав на пол на колени, торопливо заглянул под кровать, отыскивая куда-то девавшийся башмак. Не нашел, побегал по избе в одном, неровно топая, затем энергичным взмахом ноги отшвырнул подальше единственный, оттого и ненужный, и заторопился к зятю босиком. Дальше сеней его не пустили. Везде суетились бабы, кто-то жутко выл.